Глава 18. Слуги и герои. «Киса, ты ничего странного не ощущаешь?» В полголоса поинтересовался я у вампирши, сканируя всех собравшихся в зале магическим зрением. Сообразительной девушке не нужно было ничего объяснять. Она секунду прислушивалась к своим ощущениям, но потом отрицательно покачала головой и тихонько ответила. «Ничего подобного тому, о чем ты мне рассказывал». «Жаль». Пробормотал я, продолжая высматривать предполагаемую угрозу. «Может, полученные мной навыки не работают?» «Мы же их уже проверяли. Значит, либо ты пока не смогла ощутить опасность, либо она грозит только мне. В общем, будь готова ко всему и повнимательнее оглядись по сторонам. Вдруг заметишь то, что пропустил я». Вдвоем с девушкой мы принялись оглядывать окружающее пространство, пытаясь определить что-нибудь нехарактерное. Но все было в норме, никаких амулетов, грозивших разнести дворец по камешкам, не наблюдалось. Маги, присутствующие на приеме, нападать на меня не собирались, а прочая публика и вовсе не проявляла интереса к углу, в котором мы находились. Потратив минут 10 на бесполезный осмотр, я был вынужден признать, что обнаружить грозившую мне опасность не в силах. Что странно, напряжение внутри меня не увеличивалось, но и не желало исчезать. Оно застыло на одном уровне в каком-то устойчивом равновесии, не давая отмахнуться от предупреждения подсознания. Однако, чем было вызвано это предупреждение, я не представлял. Если взять за основу мои размышления о природе шестого чувства, то было очевидно, что я уловил в пределах своего восприятия нечто, способное причинить мне вред, но пока не смог его осознать. Раз осмотр ничего не дал... Значит, я искал либо не там, либо не то. Киса, судя по ее взглядам, изредка бросаемым на меня, тоже ничего не обнаружила, но даже не пыталась сомневаться в моих предчувствиях. Вскоре в зале началось оживление, появились еще несколько магов, а оркестр, подхватив свои инструменты, тихонечко и организованно освободил помост. Спустя минуту к нам подошел радостный хор. Видимо, столько поздравлений и теплых слов ему не доставалось за всю жизнь. «Пошли поближе к сцене, сейчас должен появиться король», — сказал демон. Поднявшись с насиженных мест, мы последовали за ним. Моя интуиция словно ждала именно этого. Напряжение стало медленно нарастать, но никакой опасности я по-прежнему не видел. На всякий случай я дернул пробиравшегося сквозь толпу друга за рукав и шепотом сообщил. «Хор, у меня плохое предчувствие. Будь начеку, если вдруг что, выполняй мои команды, не раздумывая. Понял?» «Понял», — разом посерьезнел демон. «Не скажешь хоть, к чему нужно готовиться. А ты ощущаешь что-нибудь вроде напряжения или скованности?» «Нет». «Тогда просто будь готов в любой момент отпрыгнуть от меня подальше, чтобы тебя чем-нибудь не задело», — посоветовал я. «Хорошо, Алекс», — кивнул хор. Пробравшись в первый ряд, мы смогли наблюдать, как в зал после весьма длинного объявления церемонимейстера торжественно вошел король со своей свитой, к которой тут же присоединился Дишар. Осматривая наряд его величества, я хмыкнул. Больше всего он напоминал парадное одеяние папы римского, хотя и выполненное в красном цвете. Такая же шапка на голове вместо короны, такой же балахон вместо приличного костюма. Да и длинный, украшенный золотом и драгоценными камнями посох в руке только укреплял общее впечатление. Наверняка этот наряд надевался только по особым случаям. Уж слишком шикарным он выглядел. Собравшиеся приветствовали Шерида криками и аплодисментами. Хор рядом со мной тоже старался хлопать погромче, поддерживая общий шум. А король неспешно вошел на помост, развернулся к публике и, дождавшись тишины, принялся вещать. Сперва рассказал, почему турнир является таким важным событием для королевства, хотя отчего-то ни словом не обмолвился о прибыльности сего мероприятия для казны. Потом перешел на восхваление силы духа, мастерства участников и всего прочего. А когда я, уверен, как и многие присутствующие, уже с трудом сдерживался, чтобы не зевнуть, наконец пригласил на всеобщее обозрение победителей турнира и их нанимателей. В этом году с нанимателями было не густо. Хор и некий герцог Варихот, одержавший победу благодаря концерту в театре, встали по бокам его величества. А победителям, то есть нам вместе с певцом, По регламенту место отводилось чуть сзади, ближе к королевской свите, в которой я обнаружил уже известного мне финансового советника. Кстати, как нас заранее просветил Хор, знакомый с процедурой награждения по рассказам своего отца, победителям вообще доставалась роль мебели. В церемонии мы участвовать не должны были, да и награды от короля уже получили. Так что я никак не мог понять, зачем вообще нужно было нас задействовать. Чтобы наниматели не забывали о том, кто именно завоевал для них право высказать свою просьбу королю? Или же чтобы мы гордились тем, что смогли поужинать за одним столом с самим Шеридом? Фиг разберешь. Но сейчас нам приходилось молча стоять и изображать массовку на заднем плане. А король к самой главной части переходить не спешил. Он восхвалял дух достойных сынов королевства, сумевших продемонстрировать свои недюжинные организаторские таланты. Ну и все в таком же духе. Короче, мой рот снова начал непроизвольно растягиваться в зевке. Но увеличивающееся напряжение разом прогнало сонливость. Отрешившись от голоса Шерида, продолжавшего заворачивать витиеватые фразы, я снова оглядел толпу. И на этот раз все-таки сумел заметить нечто необычное. Четверо гостей имели весьма странные ауры. Они совсем не выделялись из общей массы своей насыщенностью, не привлекали внимания внедренными в них плетениями и на первый взгляд были вполне нормальными. Но я-то прекрасно знал, что ауры не могут быть такими однородными. В любой ауре разумного есть участки, насыщенные силой меньше прочих, а есть области, где энергии содержится чуть больше. Как правило, они не сильно выделяются, но при желании мага без труда обнаруживаются. А у четверки гостей этого совсем не наблюдалось. И у меня было два объяснения данному феномену. Осталось только выбрать, какое же из них верное. Легонько толкнув локтем стоявшую рядом кису, я прошептал. «Посмотри, четверо твоих сородичей в третьем ряду прямо по центру». Вампирша взглянула в указанном направлении. Без труда нашла четверку клыкастиков в дорогих одеяниях с бесстрастными лицами и тихо сказала. «Вижу, это посол Сильшуса с помощниками». «Их ауры не кажутся тебе странными?» Киса вновь окинула взглядом вампиров. А в следующее мгновение я почувствовал ее тревогу. «Мертвые слуги!» – прошептала она, сразу догадавшись о причине нехарактерного излучения тел клыкастых. «Что будем делать?» «Это хороший вопрос. Мертвых слуг такого типа слабыми плетениями вроде захвата не спеленаешь. Их тела будут впитывать энергию магических структур. Да и несильные боевые вроде огненного шара, лезвия или разрыва тоже не сработают. Это я выяснил еще на кладбище. А формировать мощные нельзя. Во-первых, зомбаков окружает толпа, поэтому случайных жертв будет много. Во-вторых, как только мы попытаемся создать хотя бы одну структуру, маги короля тут же отреагируют и приласкают нас чем-нибудь явно несовместимым с жизнью. Ну и в-третьих, пока ведь никаких оснований для подобных действий нет». Мертвые слуги стоят и ждут либо подходящего момента для нападения на меня, либо сигнал от хозяина. Так что нам остается только предупредить магов-телохранителей короля, чтобы те были готовы к началу событий. Причем будет лучше, если это сделает именно киса. Тогда как я буду и дальше изображать легкую добычу? Все эти размышления я собрал в один мыслеобраз и передал его вампирше, когда она встретилась со мной взглядом. Девушка приняла его и кивнула, а потом незаметно покинула шеренгу победителей, шагнув назад к свите короля. Определив среди магов начальника, он при приближении кисы слегка напрягся, вампирша подошла к нему и стала шепотом объяснять ситуацию. Я в этот момент привлек внимание Лакры, то и дело переглядывавшийся со своим дишаром, который стоял рядом, и сказал девушке: «Если я что-нибудь прикажу, выполняй, не думая». Эльфийка уставилась на меня с удивлением, но возражать или выяснять причину моего поведения не стала. А я продолжил держать взглядом вампиров, которые стояли в толпе словно истуканы, и прикидывал варианты их возможных действий. В принципе, обученному магу мертвые слуги такого типа не страшны, это не может не понимать их хозяин. Поэтому нападать на меня, да еще и во время приема, вверх глупости. Но интуиция говорила, что опасность все же есть. А значит, атака скоро последует и может оказаться для меня смертельной. Так что же за сюрприз приготовил этот неизвестный некромант? И почему именно сейчас? И тут меня осенило. А кто сказал, что я буду единственной целью? Но развить мысль мне не дали. Как раз в этот момент Шерит торжественно закончил речь. «Герцог Варихот, пришло время услышать вашу просьбу». Но не успел этот герцог и рта раскрыть, как мертвые слуги разом скользнули вперед, словно получив сигнал к действию, и оказались в первом ряду, сунув кисти в широкие рукава своих одеяний. Сообразив, что это может значить, я крикнул: «Ложись!» Мое предупреждение было весьма своевременным. Вампиры синхронно выбросили руки вперед, будто всю жизнь тренировались. Из их пальцев молниями выпорхнули метательные ножи. Краем глаза, отмечая движения друзей, я взвинтил восприятие и вогнал себя в режим ускорения. Перехватив два ножа с черной кромкой, предназначавшиеся мне, я метнул их обратно в затылки мертвых вампиров. Да-да, именно в затылки, поскольку зомби поступили как настоящие профессионалы, не став смотреть на дело рук своих, а сразу перейдя к следующему пункту плана – отходу. Мои броски оказались точными и принесли замечательный результат. Два зомби сразу выбыли из строя, все-таки мертвые слуги такого типа чрезвычайно уязвимы для обычного физического воздействия, и потеря головного мозга сразу лишает их дееспособности. А уровень регенерации плоти, подвергавшийся воздействию состава для замедления процессов разложения, намного ниже, чем у измененной, так что восстановиться эти двое уже не смогут. Вот был бы на их месте Ируш или Гных, те бы даже не заметили полоску стали, впившуюся им в голову. Все еще находясь в ускорении, я метнулся к третьему, отмечая, что королевские маги начали реагировать и формировали захваты, стремясь спеленать оставшихся нападавших. Ну, собственно, как я и предполагал, они развеялись, едва коснувшись тел мертвых слуг. Я, двигаясь по проходу, организованному для меня третьим вампиром, а мчался он как лось во время гона, расшвыривая гостей на своем пути, настиг метателя ножей и ударил ему в спину, ломая позвоночник. Все-таки я надеялся на то, что мертвых слуг удастся допросить, разрушив их связь с хозяином и создав свою. А в этом я был мастером благодаря занятиям с Масфишем, поэтому постарался только лишить это тело подвижности. Но моим надеждам не суждено было осуществиться. Не успел я кинуться дальше, чтобы перехватить последнего слугу, как инициативой завладели королевские маги. Завопившая интуиция заставила меня окутаться мощным энергопоглощающим коконом и упасть под ноги гостей, а в следующий миг пара плетений в виде простеньких сетей, прилетевших с помоста, охватили застывшего и еще не успевшего упасть вампира, после чего вспыхнули и породили мощный взрыв. Он оглушил меня, мигом выдернул из состояния ускорения, разорвал мертвого слугу на части, малопригодный для допроса, и безжалостно разбросал в разные стороны оказавшихся рядом демонов. Ударной волной меня швырнуло в кучу малу, поэтому я сразу же потерял ориентацию и только надеялся, что магам не придет в голову меня добивать. Услышав еще один взрыв и краем глаза заметив, что некоторые демоны тоже могут летать, я сообразил, что последнего мертвого слугу постигла та же участь. Похоже, для допроса никого не осталось. Нет, я понимал, что многого из мертвого слуги не выжить, но ведь место, где его подняли, и образ хозяина тоже неплохо. Однако королевские маги что-то не сильно заботились о работе для дознавателей. Спихнув с себя тушку какого-то потерявшего сознание вельможи, я с трудом поднялся на ноги и огляделся. «Да, знатное побоище. Окровавленные ошметки тел, покалеченные бессознательные гости, задетые взрывами. Нет, я понимаю, лес рубят, щепки летят. Но все же магам стоило работать аккуратнее. Зачем вообще применять мощные плетения в толпе, если можно дождаться, пока нападавшие сами выбегут на открытое место? Ведь они рвались к выходу. Так для чего было огород городить?» Или телохранители разозлились, поскольку серьезно пострадал кто-то из их подопечных? Вспомнив о шести ножах, которые пронеслись в стороне от меня, я поспешил к помосту. Ну, король был живым и невредимым, он с обеспокоенным лицом стоял в окружении магов. Дишар, сидевший на полу и крепко обнимавший Лакрию, тоже вроде не пострадал. А вот Хору досталось. Он лежал на боку, а склонившаяся над ним киса извлекала нож из спины демона. Подбежав к друзьям, я спросил у девушки, как его угораздило. Вампирша в ответ скинула мыслеобраз, расставивший все по местам. Она после моего крика дисциплинированно рухнула на помост, но успела развернуться, поэтому прекрасно видела, как Лакрия, услышав команду, прыгнула на шею принцу и повалила его на спину, поэтому два ножа пронеслись над ними. Хор тоже решил поиграть в героя и аналогичным образом бросился на короля, стремясь оттолкнуть его с траектории броска. Но защитные амулеты Величества были рассчитаны и на физическое воздействие, поэтому частично погасили силу удара. В результате Шерит все же упал, но мой друг из-за этой задержки успел поймать один из оставшихся ножей, который вонзился ему под правую лопатку. «Хор, ты как?» – спросил я. «Моя помощь вроде бы не требовалась». Киса, вытащив нож, грамотно сформировала лечебное плетение и внедрила его в рану. «Жить буду», – вяло ответил демон. «Что ж, поздравляю, тебе удалось повторить подвиг своего предка. Можешь собой гордиться», – иронично заявил я, поднимая окровавленный нож. «Да, он был местного производства. Точно такая же ерундовая сталь клинка и лезвие с напылением черного металла. Он с легкостью мог пробить любую магическую защиту. Так что организаторы отлично подготовились. Только все равно непонятно, почему хозяева были абсолютно уверены в том, что мертвые слуги смогут точно метнуть ножи. Ведь для этого нужен соответствующий навык, а значит...» И тут мне пришла в голову тревожная мысль, вытеснившая все прочие. Чтобы ее проверить, я сперва понюхал лезвие, а потом попытался его лизнуть. И тут же услышал свою интуицию, которая настоятельно посоветовала этого не делать. Бросив нож, я развеял плетение кисы и ударил кулаком в рану Хора, разрывая успевшие затянуться волокна. Демон жалобно вскрикнул и дернулся, а вампирша воскликнула: «Что ты творишь?» «На ноже яд!» — коротко ответил я, повернув тело друга и позволяя крови обильно утекать из раны. Но я понимал, что время уже упущено. Большая доля отравы успела распространиться в организме Хора, а никаких целебных эликсиров, способных справиться с ядом, под рукой не было. Перебрав в памяти подходящие лечебные плетения, я сформировал наиболее быстродействующее и наложил его на демона. Оно должно было вывести всю гадость из его тела. Но процесс этот был далеко не мгновенным, так что оставалось лишь надеяться, что яд действует медленнее. Продолжая подпитывать силой, очищающая кровь плетения, я принялся заживлять рану на спине Хора. В это время в зале творился форменный бедлам. Кто-то звал лекарей, кто-то выкрикивал угрозы в адрес обнаглевших вампиров, кто-то стонал от боли. Я же продолжал внимательно следить за состоянием демона. Оно стремительно ухудшалось. У него участилось дыхание и начался жар, свидетельствовавший о плодотворной работе яда, способного убить даже мага. Я не представлял, что можно еще сделать. Плетение, избавлявшее организм хвостатого от отравы, работало. Аура поглощала мою силу широким потоком, устремленную в нее, и со своей стороны восстанавливала тело. Оставалось только последнее средство – слить наши ауры воедино и попробовать самому воздействовать изнутри на Хора. Ведь смог же я долгое время сопротивляться влиянию драконьей крови, а этот яд всяко послабее будет. «Млять, и вот так всегда, когда нужно, под рукой нет ни капли лимеля!» — огорченно воскликнул я, формируя лезвие, чтобы произвести формальное братание. «Почему формальное? Да потому что мое тело является искусственным, и после первой же его смены никакого следа от кровной связи между нами остаться не должно». Но не успел я сделать надрез на своей ладони, как услышал возглас Лакрии: «У меня есть!» Повернувшись к эльфийке, доставшей из складок платья плоскую фляжку, я недовольно спросил: «И чего, спрашивается, раньше молчала? Не видишь, Хор умирает!» «Но я же была уверена, что вы его вылечите!» — виновато сказала ушастая, протягивая лимель. Выдернув пробку, я аккуратно влил все содержимое фляги в глотку Хора, постаравшись, чтобы тот не поперхнулся. Лимель оказался качественным, да и доза была большой, поэтому реакция последовала незамедлительно. Широко распахнув глаза, демон дернулся и пришел в себя. «Соображать можешь?» — спросил я. «Не уверен», — хрипло ответил друг. «Ты хорошо помнишь уроки Велиссы? Не прогуливал лекцию о самоисцелении методом перенаправления магического резерва?» «Нет». «Так чего халтуришь? Быстро принялся за работу, пока копыта не отбросил». Хор подчинился и ушел в себя, а я смог расслабиться, так как благодаря Лемелю мое плетение получило достаточно времени, чтобы нейтрализовать всю отраву. Отвлекшись от контроля за магической структурой, я увидел, как рядом суетятся маги и лекари, занятые похожей проблемой. Два знатных демона, или даже советника, по их одежде хрен поймешь, приняли на себя кинжалы, предназначенные принцу и королю, но мне было ясно, что помочь им уже никто не в силах. Несмотря на то, что лекали литрами вливали в пострадавших свои снадобья, аура одного уже расплывалась, а второй готовился отправиться следом. Одного из магов тоже задело отравленным ножиком, но его царапина не внушала опасений. Да и коллеги вовремя оказали помощь, так что этот хвостатый должен был оклематься. «Он выживет?» – спросила стоявшая рядом Алиша. Демоница в момент покушения находилась в первом ряду, поэтому ничуть не пострадала от действий магов, а сейчас только наблюдала за лечением своего брата, даже не решаясь приблизиться, чтобы ненароком не помешать мне. Я поглядел на ее обеспокоенное лицо, ободряюще улыбнулся и уверенно заявил: «Не переживай, через час будет как новенький». Да, состояние Хора уже не внушало опасений. Мое плетение работало как часы, а Лимели помощь самого демона ускорила процесс восстановления в несколько раз. Так что вскоре он сможет подняться и отправляться восстанавливать кровопотерю. Нет, но все-таки какой гадостный яд выбрали организаторы покушения. Обычный не смог бы так быстро и эффективно действовать в теле одаренного. Но сомневаюсь, что они так усердствовали лишь ради меня. Скорее всего, данная акция была запланирована давно, а я просто удачно подвернулся под руку. Раз захватить меня в замке Хора у элидийцев не вышло, они слегка поразмыслили и решили грохнуть меня за компанию. Но само покушение, если разобраться, выглядит весьма странным. На первый взгляд, мертвых слуг использовали для того, чтобы обвинить в произошедшем вампиров. Но ведь у исполнителей не было шансов уйти, а после захвата хотя бы одного сразу стало бы понятно, что клыкастые сами оказались жертвами неизвестных магов. Неужели организаторы изначально предполагали, что со слугами не станут церемониться, как это произошло только что? Однако данное объяснение попахивает авантюрностью и совсем не вяжется с общей картиной тщательной подготовки. От размышлений меня отвлек Шерит. Он подошел к нам в компании трех сильных магов и спросил, кивнув на Хора: «Как он?» Я хотел было заверить короля, что не стоит беспокоиться, новоиспеченный герой выживет, но тут демон сам открыл глаза и ответил: «Со мной уже все нормально, ваше величество». После этого он попытался подняться, но я тут же рявкнул: «А ну лежать, плетение еще не закончило работу». Хор оказался понятливым и больше глупостей делать не пытался. А король посмотрел на него долгим внимательным взглядом и твердо произнес: «Спасибо, Хорсак, я этого никогда не забуду». «Это мой долг, ваше величество», — отозвался демон, преданно глядя на своего монарха. Шерит кивнул и отправился раздавать приказы и извиняться перед своими гостями за столь вопиющее нарушение регламента. Спустя десяток минут неразбериха в зале прекратилась. Пострадавшим была оказана первая помощь. Уцелевших направили в другой зал, банкетный, чтобы там они смогли прийти в себя и немного подкрепиться. А Хор сумел подняться на ноги и вместе с нами отправиться в одну из предоставленных королем гостевых комнат. Туда мигом была организована доставка небольшого количества вкусной и здоровой пищи вместе с кувшинчиком вина, которые быстро восстановили силы демона. Мы с Кисой тоже чуток подкрепились, а Алиша есть отказалась. Все время трапезы она лишь счастливо обнимала брата, которого едва не лишилась. Лакрии с нами не было, она где-то пропадала вместе со своим принцем, который теперь ни на шаг не отпускал свою спасительницу, но за нее я был спокоен. Когда состояние Хора общим голосованием было признано приемлемым, демон потребовал у меня объяснений, но не успел я начать рассказ, как к нам в комнату заглянули на огонек дознаватели с магами, возглавляемые Шеридом и командиром королевских гвардейцев. Они потребовали то же самое. Допрос оказался долгим, но весьма вежливым. На меня не давили, но выпытывали любую мелочь. Особенно всех заинтересовал любопытный момент. Как же я смог обратить внимание на нехарактерные особенности аур так далеко стоявших вампиров, которые при этом находились в плотной толпе? Пришлось соврать, что я специально сосредоточился на клыкастиках, рассматривая сородичей кисы из праздного любопытства, а когда заметил отличие их аур, тогда и поделился с подругой этим любопытным фактом. Вроде прокатило, во всяком случае дознаватели не показали, что заметили мою ложь. А потом и киса подтвердила мои слова, в свою очередь рассказывая о произошедшем. Когда же допрос подошел к концу, я попросил у Ширида задать несколько вопросов одному из магов. Король был не против, поэтому я легко выяснил, отчего элидийцы надеялись, что их план никто не раскроет. Оказывается, в Харашаре искусство некромагии находилось, если не в зачаточном состоянии, то где-то около него. Поэтому, не имея специальных знаний, демоны не смогли бы определить сущность мертвых слуг после их нейтрализации. В смысле, после расчленения. Нет, они бы заметили завышенный остаточный магический фон в трупах. Но установить его точную причину по фрагментам тел вряд ли смогли бы. Да и кого бы это волновало после гибели монарха? А в том, что захватить никого бы не получилось, элидийцы не сомневались. Королевские маги имели четкие инструкции на случай нападения и действовали, придерживаясь именно их. Сперва попытались захватить атаковавших, так как те не были одаренными, а столкнувшись с действием нераспознанного защитного амулета, так они определили поглощающую способность тел слуг, перешли на мощные плетения, способные остановить магов. Но ведь слуги магами не являлись, поэтому плетения отреагировали соответственно. Не встретив противодействия, защиты взорвались, разнеся мертвецов на части. Вот и выходит, что я ошибся. Покушение было спланировано идеально. Элидийцы вовсю использовали знания инструкций королевских телохранителей и предусмотрели буквально все, кроме некоего адепта, который вмешался в их гениальный план и развалил его до самого основания. Блин, да если бы не я, ни король, ни Дешар точно не выжили бы, так как вампиры действовали быстро и слаженно, но моя интуиция заставила поставить друзей на уши, поэтому покушение не удалось. Можно было собой гордиться, но что-то не очень хотелось. Удовлетворившись ответами, я поблагодарил магов, и они вместе с дознавателями покинули комнату. Ширит уходить не спешил. Дождавшись, когда все посторонние выйдут, он спросил, глядя мне в глаза. «Все то, что ты рассказал, правда?» «А вас что-то смущает?» «Меня смущает все», — заявил король. «Если, как ты утверждаешь, тебе удалось заметить мертвых слуг, лишь зайдя на помост, то почему ты сразу решил, что они готовят покушение, и действия Хорсака противоречат твоему рассказу? Ведь ты не мог сообщить ему об угрозе, чтобы не услышал я, а он начал действовать сразу после твоего крика, даже не успев оценить, откуда надвигается опасность. Так что буквально все говорит о том, что ты знал о покушении. А теперь ответь мне, Алекс, ты просто планировал использовать элидийцев в своих целях, чтобы не только сорвать их планы, но и заодно завоевать мое доверие, а также сделать своих друзей героями? Ох, как все запущено! Но ведь в логике Шериду не откажешь. Сумел собрать все нестыковки в кучу и сделал грамотные выводы. Но мне-то от них не легче. Если признать его догадку верной, то ни о каком обоюдном доверии не может быть и речи. В правдоподобную байку король не поверит. А значит, придется прибегнуть к последнему средству. Ладно, я могу вам рассказать всю правду. Но предупреждаю, она не должна выйти за пределы этой комнаты. Согласны? Да. Хорошо, попробую поверить. Я предупредил друзей об опасности, потому что предчувствовал ее. Я не знал о готовящемся покушении на вас, а только ощущал надвигающуюся на меня угрозу, поэтому и высматривал в толпе вероятного противника. Разумеется, увидев мертвых слуг, я сразу подумал на них и принял адекватные меры. А мои друзья, предупрежденные о необходимости выполнения любых моих команд, как и о том, что в случае опасности от меня стоит держаться подальше, чтобы их не задело случайным ударом, отреагировали правильно и попутно сумели спасти вас с вашим сыном. Такое объяснение вас удовлетворит?» «Ты предчувствовал опасность?» — удивленно переспросил король. «Значит, ты обладаешь способностями пророка?» «Нет, я тяжело вздохнул, вынужденный вновь повторять свои оправдания. Я не способен видеть будущее. Я лишь могу чувствовать угрозу, касающуюся меня лично, Более того, если бы элидийцы не приказали мертвым слугам меня убить, покушение я бы сорвать не смог. Моя интуиция просто промолчала бы, когда у вас полетели бы ножи. Как вы наверняка знаете, этот своеобразный навык довольно известен у леди и развивается у воинов высокого ранга путем долгих упорных тренировок. Я же сумел пойти намного дальше и научился применять его не только в бою, поэтому жив до сих пор. Зная о возможной угрозе, я в большинстве случаев могу ее избежать. Именно поэтому мне удалось одержать столько побед на турнире и неплохо заработать. Когда я замолчал, Шерид долго разглядывал меня, решая, верить или нет, а потом пробормотал, как мне показалось, несколько огорченно. «Значит, все-таки не пророк». «Нет», — уверенно подтвердил я, желая раз и навсегда закрыть тему. Король поднялся с кресла и обратился ко всем остальным. «Думаю, будет лучше, если вы некоторое время побудете моими гостями, пока ситуация в королевстве окончательно не разрешится». «Мы нисколько не возражаем, Ваше Величество», — отозвалась киса. «Тогда отдыхайте. Алекс, как ты понимаешь, в ближайшие дни я не смогу ничего ответить на твое предложение. Но обещаю, что к этому вопросу мы еще вернемся». «Ваше Величество!» — окликнул я собравшегося удалиться короля. «А не поделитесь своим видением ближайшего будущего?» «Полагаю, в скором времени Хорсак и Лакрия будут удостоены наград. С графа будут сняты все обвинения за особые заслуги. Его земли намного увеличатся. А...» «Нет, вы не поняли», — перебил я Шерида. «Мне хотелось узнать, какие меры вы планируете предпринять касательно вампиров и элидийцев». «Думаю, Оришкон получит право на любые действия с целью выявления заговора. Поэтому мы быстро получим неопровержимые доказательства преступных действий жителей Эледии. Ты ведь это хотел услышать?» «Не только, Ваше Величество. Не хотите выслушать несколько советов от коллеги, обладающего опытом и уже сталкивавшегося с подобными ситуациями?» «Буду только рад», — отозвался король. «Тогда попробуйте понять, сейчас элидийцы не главное, важнее не допустить развязывания войны, к которой уже есть все предпосылки, уничтожение посольства Сильхшуса не останется незамеченным. Но я не думаю, что вам нужно напоминать о необходимости в кратчайшие сроки связаться с королем вампиров. Кроме этого, следует сделать все возможное, чтобы исключить межрасовые склоки. Слухи о нападении вампиров уже распространяются по столице. И элидийцам ничего не будет стоить устроить межрасовую резню, и тогда вам придется оправдываться уже не только за четырех послов. Кстати, в посольстве, насколько мне известно, был еще и маг. Так вот, его нужно срочно разыскать. Если он жив, то наверняка причастен к покушению. Поэтому советую вам воспользоваться вестовками Кархоша и максимально доступными словами сообщить народу об истинных событиях, произошедших на приеме, заодно пригрозив карами тем, кто посмеет поднять руку на гостей Харашара». «Ты предлагаешь всем рассказать о планах элидийцев?» — иронично уточнил Шерид. «Чтобы в результате жители Харашара принялись бить уже не вампиров, а людей?» «Конечно нет. Можно же просто написать, что посольство Сильхшуса оказалось жертвой неустановленных лиц, обладающих способностями к магическому оперированию, и не вдаваться в подробности. Главное сейчас быстро опровергнуть слухи. Ну а если элидийцы воспользуются ситуацией и займутся подстрекательствами, вот вам и нужное основание для допроса с пристрастием. Кстати, где сейчас ваши гости? Успели разъехаться по домам или все еще набивают желудки?» «Нет, они не разъехались», — ответил король. Это выглядело весьма странно. Вместо того, чтобы отправить всех во свояси, гостей отвели в банкетный зал. Это чтобы показать, что даже покушение не способно отменить запланированный банкет? Ну и традиции. «Все те, кто не пострадал, сейчас ждут моих объяснений», — добавил Шерид. «Ага, так это им просто нужен отчет монарха. Типа, верные мои подданные, в Харашаре все спокойно. Войны не предвидится, так что можете не волноваться и приятного аппетита». Ну или сообщение, что всем пострадавшим от плетений магов охраны будет выплачена немалая компенсация за моральный и физический ущерб. «Знаете, Лично я бы на вашем месте всех присутствовавших на приеме хорошенько потряс, воспользовавшись предлогом поиска кукловода. Постой, ты же сам только что утверждал, что маг не мог присутствовать на приеме и управлять ими. Да, я уверен, что ключом к началу действий была ваша фраза, традиционная для церемонии, но ведь никто из гостей об этом не знает, а кто в курсе, автоматически будет считаться причастным. Но я не то хотел предложить. Я не надеюсь обнаружить заговорщиков. Я просто предлагаю вам слегка прошерстить ряды знати. Практика показывает, что при правильном воздействии некоторые наверняка не выдержат и начнут признаваться во всех своих грехах, стремясь отвести от себя подозрения. А если не в своих, то в чужих, что, согласитесь, тоже неплохо. Ну а там вам уже и карты в руки. Используя такой удобный случай, можно столько всего накопать на знать. Надеюсь, вы меня понимаете. Понимаю, хищно улыбнулся король. Вот и ладненько, будет ему отличный повод прижать аристократию к ногтю, а то она уже совсем зажирела и распоясалась. Правителя королевства ни во что не ставит. Так что если у Шерида служба безопасности и гвардия недаром свой хлеб едят, то и найдет управу на знать, под шумок избавившись от всех неугодных, обвинив их в пособничестве лидийцам, и никто его не рискнет осуждать, ведь благодаря покушению король получил карт-бланш на любые действия. Ну а когда Шерид наведет в своем королевстве порядок, тогда можно будет вспомнить и о нашем разговоре. Вот и все, что я хотел посоветовать, подытожил я. Удачи, ваше величество. Благодарю, ваше высочество, ответил король с улыбкой. А когда за Шеридом закрылась дверь, Хор сказал мне: «И все-таки, Алекс, врать королю нехорошо». «Ты о чем?» — не понял я. «Ты же убедил его, что не можешь видеть будущее», — пояснил демон. «Но это правда». «А помнишь, как еще недавно ты предрекал мне славу, богатство и могущество?» — иронично уточнил Хор. «Я тогда долго думал над этими словами и пришел к выводу, что ты просто неудачно пошутил. Но сейчас его величество лично пообещал меня наградить и возвысить. Мое имя наверняка войдет в историю Хорошара, как и имя моего предка. А значит, твое пророчество начинает сбываться». «Это не пророчество. Я в тот момент совсем о другом говорил. Но демону, похоже, были до лампочки мои возражения. Он посмотрел на меня и довольно улыбнулся». «Тьфу на тебя!» — выдохнул я и раздраженно отвернулся. «Сил уже никаких нет объяснять одно и то же». «Да не переживай ты так, Алекс. Все равно ты нам нравишься таким, какой есть», — сказала киса, обняв меня за плечи. Нежно проведя ладонью по моей щеке, она ласково добавила: «Провидец ты наш». «Да чтоб вас всех!» — воскликнул я и поднялся. «Алекс, ты куда? Ты что, обиделся?» — окликнула меня вампирша. «Да, когда я голоден, я такой обидчивый. Кто хочет пойти со мной подкрепиться?» «Но ведь мы только что...» Начала была киса, но я ее перебил. «Ты же не думаешь, что три отбивные, сладкий пирожок и два яблока могли меня насытить? А Хор больше ничего мне не оставил, так что я отправляюсь на поиски пропитания. Ну, кто со мной? Алиша?» Но демоница отрицательно покачала головой. Я пожал плечами. «Ну, как хотите, буду нужен, ищите меня где-нибудь рядом с едой». Провожаемый тихим смехом друзей, я вышел в коридор и целеустремленно потопал к тому месту, где меня могли накормить. Я вовсе не шутил, недавний легкий перекус лишь раздразнил мой аппетит. А допрос вообще оставил от помещенной в желудок закуски одни приятные воспоминания, поэтому сейчас мне хотелось основательно поужинать. Прикинув, что в королевском обеденном зале искать нечего, а в банкетный лучше вообще не соваться, я направился сразу на дворцовую кухню. Ее мне удалось отыскать быстро, сказалась практика и знание особенностей гномии архитектуры. Войдя в этот рай для обжор, наполненный изысканными ароматами, от которых рот сразу наполнялся слюной, я вежливо попросил главного повара накормить изголодавшегося гостя и не прогадал. Добродушный толстяк приказал выдать мне всего и даже составил компанию, грустно рассказав о том, что теперь его труд никто не оценит. Приглашенный на прием, занятый обсуждением трагических событий, и даже не почувствует вкуса его шедевров. Я пожалел бедолагу и в меру своего красноречия нахваливал поистине великолепную еду. Если мне предстоит задержаться во дворце, то наладить хорошее отношение с тем, кто заведует кормушкой, совсем не помешает. Повар, представившийся Шролом, оказался общительным. С удовольствием выслушав мои комплименты, он рассказал много интересного о своей работе, поэтому покинул его владение я лишь через час, сытый и умиротворенный. Вернувшись в гостевую, я обнаружил там все тех же и Лакрию. Она как раз заканчивала отчет о том, что ей удалось узнать, находясь в компании принца. Восстановив полог тишины, я присоединился к беседе и узнал, что происходило во дворце за эту пару часов. После наведения порядка маги, дежурившие на входе, получили взыскание и лишились части жалования за то, что пропустили гостей со странной аурой. Ножи им вину не вменяли, послов обыскивать было не принято. Поэтому они могли пронести все, что душе угодно. Остальные маги-телохранители получили хорошую взбучку от начальника дворцовой охраны за то, что не среагировали вовремя на угрозу. Короче, все получили по шапке, кое-кто за дело, кое-кто просто в качестве профилактики. Дознаватели уже успели по-быстрому опросить свидетелей и выяснили, что никто из присутствовавших на приеме не заметил ничего необычного в поведении вампиров. Да и не мудрено, ведь они, как всегда, держались особняком, ни с кем не общались, да с ними никто разговаривать и не стремился. Весь вечер провели в противоположном от нас углу зала, потому-то я их и не заметил. Но сам факт, что никто из гостей не смог ни о чем догадаться, поразил эльфийку больше всего. «Ведь это же мертвецы, они наверняка и двигались иначе, и разговаривать связно были не способны, а никто так и ничего не понял. Поразительная невнимательность». «Ну, это как раз можно объяснить», – задумчиво сказал я. «Если создание слуг проводил мастер высокой квалификации, вполне возможно, он не только смог заложить программу, имитирующую осмысленное поведение, но и сделать так, чтобы она опиралась непосредственно на память, так что странностей могло и не наблюдаться, особенно если сама память осталась практически неповрежденной, ведь если создать слугу сразу после смерти выбранного тела, то у него сохранятся воспоминания о последних нескольких месяцев, а этого будет вполне достаточно для того, чтобы даже в разговоре выглядеть вполне адекватным. А по движениям этих мертвых слуг распознать было невозможно, ведь мастер обеспечил им наиболее полное задействование всех мышечно-моторных навыков, чтобы сохранить их умение владеть ножами. Ведь именно оно и стало причиной выбора исходного материала». «Постой, ты полагаешь, что послов выбрали не случайно?» — удивился Хур. «Конечно, ведь обычных вампиров в Раше хватает. Я сам на турнире среди зрителей 3 видел. Но вряд ли кто-нибудь из них мог так точно метнуть ножи и так грамотно действовать в толпе. А они ведь были не из разведки Сильхшуса. Ну а посольство, хотя и рискованный вариант, зато беспроигрышный. Заполучив под свой контроль послов, можно было обеспечить хороший повод для войны. Пока потерявшие своих агентов клыкастые разберутся в случившемся, мучимый праведной местью наследник уже объявит Сильхшусу войну». «А почему ты думаешь, что послы служили в разведке?» — мрачно осведомилась Киса. «Эти навыки вовсе не являются характерными чертами подготовки». «Характерными, может, и нет, но обязательными наверняка. Да и потом, ты же недавно обмолвилась, что все ваши маги на территории Харашара так или иначе связаны с разведкой. Выходит, послам сам Бог велел». Вампирша не стала возражать. Но по ее недовольству я понял, что моя догадка была верной. Элидийцы оказались осведомленными об истинной профессии посла и помощников, поэтому их выбор был очевиден. «Кстати, а ты не пояснишь, почему посольство в почти полном составе заявилось на прием?» — спросил я у девушки. «Ведь на прошлом их не было, и уже только это могло навести на определенные мысли». «Так ведь их пригласил сам король. Для подобных торжественных церемоний это является обычным делом, поэтому среди гостей ты мог также заметить послов и леди, и Варкида». Я вспомнил разговаривавших с Кисой Вираков и понял, что в этом случае вариант с высокопоставленным предателем в числе дворцовой стражи отпадает. Элидийцам не нужно было беспокоиться по поводу проникновения мертвых слуг во дворец. Они были уверены в том, что для тех откроют двери. Тогда ясно, почему элидийцы так затянули с реакцией на проводимую проверку и не попытались ухудшить ситуацию на границе. Они спланировали покушение на короля и просто не решались предоставлять его службе безопасности повод для тревоги, понимая, что раскрыты максимум, что они предприняли, попытались выяснить, кто их сдал. Но не больше, так как в противном случае вариант с мертвыми слугами реализовать было бы уже невозможно. Но сейчас, когда покушение провалилось, ох, чувствуешь, Ириду придется несладко. Лакрия продолжала свой рассказ и сообщила нам, что Дишар прямо при ней связался со своими родственниками и узнал, что с ними все в порядке. Ну да, Хорошар же хотели заставить развязать войну, а не лишить правящей династии. После недолгого обсуждения было решено, что им всем будет лучше прибыть во дворец, так как неизвестно, что еще могут придумать элидийцы. А при угрозе покушения лучше всего быть под надежной защитой королевских магов. Наследные принц и принцесса появились час назад, воспользовавшись услугами магов. С ними Лакрия успела познакомиться и заодно выслушать кучу благодарностей за спасение Дишара. Королева пока не торопилась, занятая неотложными делами, но пообещала прибыть завтра. На этом отчет эльфийки подошел к концу, так как после встречи с родичами ее ненаглядного увели на допрос. Нет, не в качестве допрашиваемого, просто король решил воспользоваться моим советом, который уже успел принести плоды. И Дишара позвали послушать, о чем поют некоторые гости. Лакрию же, несмотря на ее острое желание поприсутствовать, вежливо послали отдохнуть. И она сразу направилась к нам. «Ну, Алекс, что нам теперь делать?» — спросил Хур. «Спать?» — ответил я с усмешкой. «Посмотри, на дворе уже ночь, а денек выдался на редкость нервным». «А если серьезно?» «Серьезнее некуда. Или ты думаешь, что я сейчас изложу тебе план действий, которые помогут схватить всех врагов Хорошара? Нет уж, это не наша драка. У Ширида есть своя служба безопасности. Вот пусть она этим и занимается. А наша работа закончена. Отдыхать, герои!» Мой приказ никто оспаривать не пытался. Друзья действительно устали за этот день и подсознательно давно мечтали о мягкой подушке. Все предназначенные для нас гостевые комнаты оказались рядышком, а слуги уже успели доставить туда наши вещи. Лакрия весьма обрадовалась своей сумке с одеждой, а я с удивлением обнаружил в своей комнате костюм из весьма неплохой ткани ярко-зеленого цвета, лежавший на кровати словно некий намек, что мне нужно больше уделять внимание своему внешнему виду. Хмыкнув, я переложил шмотки на стул и с наслаждением опустился на мягкую и невероятно пышную перину. Вот это комфорт! Такого в замке Хора отродясь не было. Но о безопасности все же забывать нельзя. Подумал я и повесил незаметную сигналку на дверь, а потом сформировал весьма заметную и сложную и прицепил ее на окно. Все-таки во дворце масса всяких личностей шляется, а интересы лидийцев к моей персоне еще никто не отменял. Получив гарантии, что без предупреждения ко мне в гости никто не завалится, я закрыл глаза и принялся размышлять, анализируя прожитый день. Несмотря на желание заснуть, меня не отпускало очень странное чувство, что я нечто упустил, нечто очень и очень важное. Но как я ни старался, как ни обдумывал случившееся, все равно не смог заставить это чувство исчезнуть. Постаравшись отвлечься, я принялся разглядывать дворец магическим зрением, подмечая некоторые незнакомые структуры и распознавая уже изученные плетения. Однако большое количество камня препятствовало осмотру. Магические структуры, находившиеся далеко от меня, были нечеткими и распознаванию не поддавались, а несколько плетений на подземных уровнях вообще представляли собой размытые кляксы. Бросив это бесполезное занятие, я хотел было отправиться к подруге, вспомнив известную поговорку о мудреном утре, но тут дверь комнаты открылась, впуская кису. Причем мне показалось, что звонок будильника, сработавший сигналки, прозвучал в моем сознании до нельзя торжественно. Улыбнувшись, я обнял вампиршу, ловко скинувшую платье, поцеловал ее в ушко и шепотом поинтересовался. «Начальству доложила?» «Только что», — ответила девушка, формируя полог тишины. «Молодец», — похвалил я кису, помогая ей стягивать мою одежду. «И как оно отреагировало?» «Поблагодарила за своевременную информацию и пообещала передать ее его величеству». «А я надеялся, что Ширит успел раньше с ним связаться». «Да, как-то некрасиво получилось. Хотя я ведь его предупреждал. А потом нам стало не до разговоров. Перина на кровати оказалась выше всяческих похвал. Она выдержала все наши гимнастические упражнения и осталась такой же мягкой и воздушной. Когда же мы угомонились и развеяли ненужный больше полок, то услышали женский стон, доносившийся от окна. Киса тихонько хихикнула и заметила. «А ведь я видела у Лакры амулетик подобного типа, но, похоже, на его активацию у эльфийки не хватило времени». Я тоже улыбнулся, увидев за стенкой в соседней комнате две слившиеся друг с другом ауры. Несмотря на покушение, Дишар не пожелал упускать благоприятный момент, а ушастая, как видно, тоже была только за. Так что наверняка эта парочка собиралась угомониться лишь к утру. Ну а мы, немного потрепавшись о вещах более чем прозаических, благополучно вырубились, оставив в прошлом этот суетной день. Так много изменивший в размеренной жизни королевство.